Глава 74. Осмотр, брифинг и проверка самолета проходят в обычном режиме. Наш рейс получает разрешение на вылет, и мы занимаем рабочие места. Проверяем салон с девочками и кухню. Убедившись, что все в норме, готовимся встречать пассажиров. Больше 5 лет я летаю в качестве бортпроводницы и до сих пор не могу поверить, что все происходящее со мной реально. Каждый раз, заступая на рейс, я нахожусь в состоянии какой-то бесконтрольной эйфории. Кажется, что сейчас я проживаю свою лучшую жизнь. Я встречаю пассажиров у трапа, улыбаясь и рассматривая людей, за которых мы будем нести ответственность следующие несколько часов. Многие пассажиры отвечают улыбкой в ответ. Кто-то хмуро проходит мимо, а кто-то и вовсе не замечает экипаж самолета, считая его чем-то вроде интерьера. Поначалу мне было очень дискомфортно рядом с подобными людьми, но затем я вспомнила тот промежуток времени, когда меня вообще держали за игрушку и распоряжались моей жизнью по своему усмотрению, и текущее положение вещей показалось просто сказкой. Первыми проходят на борт пассажиры бизнес-класса, и я настраиваюсь лишь на то, чтобы хорошо выполнить свою работу. «Ты красивая!» Подходит ко мне девочка лет 5 с очаровательными светлыми косичками и крепко обнимает за ноги. «Софа, что ты делаешь?» – дергает ее за руку мать, манерная блондинка, которая, судя по выражению ее лица, встала не с той ноги. «Нельзя приставать к незнакомым людям!» – тащит дочь вверх по трапу. Девочка продолжает мне улыбаться, оглядываясь назад, и я ей подмигиваю, хотя у самой, при взгляде на нее, сердце болезненно сжимается. Потому что я надеюсь, что ее мама совсем не похожа на мою, и девочке не придется любить ее в одностороннем порядке. Со мной здоровается следующий пассажир, и я прогоняю прочь дурные мысли. Но образ девочки и ее объятия разбередили старые раны, и я понимаю, что после посадки мне потребуется вся любовь моего мужчины, на которую он способен. Потому что я хочу, чтобы меня любили. Я этого достойна. Как только все пассажиры оказываются на своих местах, проходит инструктаж, и мы наконец-то готовы взлетать. Я занимаю свое место и пристегиваюсь ремнями. «Карина сегодня первый раз с тобой в рейсе?» – тихо спрашивает Зоя. «Да, милая девушка. С Кариной мы и правда до этого вместе не летали, но ее цепкий взгляд и слишком натянутая улыбка меня от чего-то настораживают. Я бы на твоем месте была с ней поосторожней. Почему?» В груди растекается какое-то едкое чувство, будто сейчас мне откроется нечто неприятное. «У нее был роман с Мироном», — понижает она голос. «А у меня от этой информации по позвоночнику прокатывается холод, растекаясь по венам и оседая в животе тяжелой массой. Нет, нет, нет, я не готова бороться за его любовь, не стану соперничать. Долго? Я не люблю думать о бывших своего парня». И любое упоминание о том, что до наших отношений у него были другие связи, мгновенно дестабилизирует меня и заставляет сомневаться в себе. Я поворачиваю голову к Карине и Даше, что сидят от нас через проход. Они пристегнуты и готовы ко взлету. Я окидываю девушку более внимательным взором, стараясь понять, что именно привлекло в ней Мирона. Густые темные волосы, карие глаза с длинными ресницами, пухлые губы и высокая грудь. Кажется, что она идеальна, а я проигрываю ей по всем параметрам. Горло сжимает спазм. Но брюнетка поворачивается ко мне и снова приторно улыбается. Я растягиваю губы в такой же слащавой улыбке. Может, пару месяцев. Потом, когда они расстались, она сильно страдала. Но прошло больше года, верно? Да. С тех пор она старалась попасть с ним на один рейс, но Мирон не допускал этого. «А сегодня...» — обрывает она фразу, и у меня все тело немеет от понимания того, что это может означать. «Может, просто случайность?» — говорю растерянно. «Конечно, просто я считаю, что ты должна знать об этом. Я стараюсь не подозревать Мирона в плохом, а делаю мысленную пометку спросить у него прямо, что это все означает и стоит ли мне волноваться по этому поводу. И все-таки у меня получается убедить себя». Что такая стратегия поведения наиболее правильная. Больше стараюсь не думать об этом. Наш корабль в воздухе. Обслуживать бизнес-класс – сплошное удовольствие. Мы постоянно чем-то заняты. То обновляем напитки, то носим пледы или помогаем с настройкой кресел. Приходит время обеда, и мы начинаем разносить аперитив. Сегодня у нас в меню на закуску ростбиф с обжаренными грибами шиитаке и мини-перцами или мясо камчатского краба со свежими огурцами и долькой лимона, а в качестве основного блюда судак в сливочно-томатном соусе с картофельным гратеном, спаржей и томатами черри или ягненок с мини-цукини и морковью. Перечисляю меню молодому мужчине, что сидит, опустив низко голову и что-то читает на айпаде. «Также есть вегетарианское блюдо. Мне мясо», — прерывает он мой монолог, поднимая на меня взгляд. Кажется, что в этот миг все жизненные функции в моем организме останавливаются и уходит опора из-под ног. «И по возможности с кровью», — смотрит прямо в глаза, а мне кажется, что я лечу в пропасть, которая утягивает меня на 6 лет назад, прямо в объятия к этому мерзавцу. «Здравствуй, сестричка. Давно не виделись».